Глава 20. Ксенофилиус Лавгуд. Гарри не ожидал, что гнев Гермионы утихнет за одну ночь, и потому нисколько не удивился, что на следующее утро она общалась с ними обоими в основном посредством демонстративного молчания и зловещих взглядов. Рон при ней держался неестественно скорбно, как бы в знак глубокого раскаяния. Пока они втроем сидели в палатке, Гарри чувствовал себя единственным бестактно бодрым гостем на небогатых похоронах. Зато когда они вдвоем отправлялись за водой или за грибами, Рон начинал беззастенчиво радоваться жизни. «Кто-то нам помогает», — повторял он. «Кто-то прислал ту серебряную лань. У нас есть союзник. С одним крестражем разделались, дружище». Воодушевившись победой над медальоном, они принялись вычислять, где могут находиться другие крестражи. Хоть они уже 100 раз все это обсуждали, Гарри был полон оптимизма. За первой удачей наверняка последуют другие. Мрачный вид Гермионы не мог испортить ему настроение. Внезапный поворот к лучшему, таинственная лань, обретенный меч Гриффиндора, а главное — возвращение Рона. Гарри был так счастлив, что с трудом сохранял серьезное выражение лица. Во второй половине дня Рон и Гарри снова удрали от свирепой Гермионы, якобы искать среди голых кустов мифическую ежевику, и продолжили обмен новостями. Гарри наконец-то рассказал Рону об их с Гермионой странствиях, включая все подробности событий в Годриковой впадине, а Рон теперь излагал Гарри известия из внешнего мира. Он рассказал, как отчаявшиеся волшебники из семей маглов скрываются от министерства, потом спросил: «А откуда ты узнал о табу?» «О чем, о чем?» «Вы с Гермионой наконец-то перестали называть сами знаете кого по имени». «Ну да, просто поддались дурной привычке», — сказал Гарри. «Но я спокойно могу его называть и в...» «Молчи!» — заорал Рон так, что Гарри свалился в колючие кусты, а Гермиона, сидевшая с книгой у входа в палатку, сердито посмотрела на них издали. «Извини», — сказал Рон, вытаскивая Гарри из ежевичного куста. «Только его имя теперь заколдовано. Они через него выслеживают людей. Если произнесешь его имя, все защитные заклятия разрушаются. Оно вызывает типа магические помехи». «Так нас и отловили тогда на Тоттенхэм-Корт-Роуд». «Из-за того, что мы произнесли его имя?» «Ну да». «Вообще-то логично. Надо признать, они не дураки. Это имя не боялись произносить только самые сильные его противники, вроде Дамблдора. А с тех пор, как на него установили табу, всякого, кто так говорит, можно легко отследить. Простой и удобный способ выявить всех членов Ордена. Кингсли вот чуть не поймали». «Серьезно?» «Ага», — Билл рассказывал. «Пожиратели смерти навалились на него целой толпой, но он ушел и теперь в бегах, вроде как мы». Рон задумчиво почесал подбородок волшебной палочкой. «Слушай, может, это Кингсли прислал тебе лань?» «У него патронус в виде рыси. Мы же видели на свадьбе, помнишь?» Они двинулись вдоль кустов, подальше от палатки и Гермионы. «Гарри, а как ты думаешь, вдруг это Дамблдор?» «Что Дамблдор?» Рон слегка замялся, но все-таки выговорил, понизив голос. «Дамблдор — это лань. Я в том смысле...» Рон краешком глаза наблюдал за Гарри. «Он последним держал в руках настоящий меч, правда?» Гарри не поднял Рона на смех, потому что очень хорошо понимал, какая тоска прячется за этим вопросом. никакими словами не описать, насколько было бы легче жить, думая, что Дамблдор каким-то образом вернулся и оберегает их. Гарри покачал головой. «Дамблдор умер. Это случилось у меня на глазах. Его больше нет. И потом его патронус — Феникс, а не Лань». «Ну, все-таки патронусы иногда меняются», — не отступал Рон. «У Тонкс изменился патронус, нет?» «Если Дамблдор жив, почему он не показывается? Взял бы и просто передал нам меч». «Я откуда знаю?» — огрызнулся Рон. «Потому же, почему он тебе его не передал, пока был жив?» «Почему оставил тебе в наследство старый снич, а Гермионе детскую книжку?» «Так почему?» — Гарри круто повернулся к Рону. Ему до смерти хотелось услышать ответ. «Не знаю», — протянул Рон. «Я, когда злился, думал иногда, он просто насмехается, а может, нарочно усложняет нам задачу. Только теперь я так не думаю. Он знал, что делал, когда оставил мне делюминатор. Скажешь, нет?» «Он...» — уши Рона запылали. Он вдруг ужасно заинтересовался пучком травы у себя под ногами и принялся ковырять его носком ботинка. «Он, наверное, знал, что я вас брошу». «Нет», — поправил Гарри, — «он знал, что ты обязательно вернешься». Рон посмотрел на него благодарно и смущенно. Гарри поторопился сменить тему. «Кстати, ты слышал, какую книгу о нем настрочила Рита Скитер?» «Ах, да», — кивнул Рон, — «все о ней говорят». «Дамблдор дружил с Грин-де-Вальдом. Большая была бы новость, если бы не все эти дела. А так, просто небольшой плевок в лицо общественности. Оказывается, он не такой безупречный, как все считали. А, по-моему, ничего тут нет такого ужасного. Он тогда был совсем молодой, как мы», — сказал Гарри. «Точно так же он ответил раньше Гермионе, и что-то, вероятно, было в его лице, отчего Рону не захотелось продолжать разговор. На кусте висела замерзшая паутина, в центре ее сидел паук. Гарри прицелился волшебной палочкой, которую дал ему Рон, а позднее Гермиона милостиво согласилась осмотреть и пришла к выводу, что палочка сделана из терновника. «Энгоргио!» Паук слегка дернулся и подпрыгнул в своей паутине. Гарри попробовал опять. На этот раз паук чуть-чуть увеличился. «Прекрати!» — занервничал Рон. «Ну, извини, что я сказал, Дамблдор был молодой». Гарри и забыл, что Рон не переносит пауков. «Прошу прощения. Редукто». Паук не стал меньше. Гарри посмотрел на терновую палочку. Он успел испробовать с ней несколько простеньких заклинаний, и все они выходили хуже, чем с волшебной палочкой из пера Феникса. Новая палочка казалась агрессивно непривычной, как будто ему пришили чужую руку. «Просто надо поупражняться», — сказала Гермиона. Она неслышно подошла сзади и наблюдала за попытками Гарри увеличить, а потом уменьшить паука. «Тут самое главное — уверенность». Гарри понимал, почему ей так хочется, чтобы с новой палочкой все оказалось в порядке. Гермиона все еще чувствовала себя виноватой, что испортила прежнюю. Он промолчал, хотя ответ напрашивался сам собой. Пусть она тогда отдаст ему свою, а себе оставит замечательную терновую. Гарри удержался, чтобы не заводить лишних ссор. Ему страшно хотелось, чтобы все они, наконец, помирились, но когда Рон рискнул улыбнуться Гермионе, она тут же отошла прочь и снова уткнулась в книгу. Когда стемнело, все вернулись в палатку, и Гарри взялся дежурить первым. Сидя у входа, он старался с помощью терновой палочки заставить левитировать мелкие камушки, но магия по-прежнему не слушалась. Гермиона лежала у себя на койке и читала, а Рон сперва все косился на нее, потом достал из рюкзака маленький деревянный радиоприемник и принялся крутить ручки. «Есть тут одна программа», — в полголоса объяснил он Гарри. «По ней рассказывают настоящие новости. Все остальные станции переметнулись, сам знаешь, к кому. И все повторяют за министерством. А эти...» «Вот подожди, сам услышишь, это классно. Только они не каждую ночь выходят в эфир, им приходится все время перемещаться, и еще, чтобы подключиться к ним, нужен пароль. А я как раз пропустил прошлую передачу». Он легонько стукнул по приемнику волшебной палочкой, наугад бормоча себе под нос какие-то слова. При этом он из-под тишка поглядывал на Гермиону, явно опасаясь, как бы она опять на него не налетела, но Гермиона старательно делала вид, будто его здесь нет. Так прошло минут 10. Рон бормотал и стучал палочкой, Гермиона перелистывала страницы, а Гарри упражнялся со своим новым приобретением. Наконец Гермиона встала. Рон сразу перестал стучать. «Если тебе мешает, я не буду», — торопливо заверил он. Гермиона не снизошла до того, чтобы ответить. Она подошла к Гарри. «Нам надо поговорить». Он посмотрел на книгу, которую Гермиона держала в руке, «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора». «Ну что?» — спросил он неохотно. У него мелькнула мысль, вдруг там есть голова, посвященная ему. Гарри не чувствовал в себе сил знакомиться с тем, как Рита излагает свою версию его отношений с Дамблдором. Однако Гермиона сказала совсем не то, что он ожидал. «Я хочу повидаться с Ксенофилиусом Лавгудом». Гарри вытаращил глаза. «Что-что?» «Ксенофилиус Лавгуд, папа Полумны, я хочу с ним поговорить». «А зачем?» Гермиона сделала глубокий вдох, как будто готовилась к прыжку, и выпалила. «Да все этот знак из сказок! Вот, смотри!» Она сунула Гарри под нос «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора», раскрытую на странице с копией письма Гриндевальду, написанного таким знакомым, летящим косым почерком Дамблдора. Гарри было тошно видеть перед собой окончательное доказательство, что письмо — не выдумка Риты Скитер, что Дамблдор в самом деле написал эти слова. «Подпись», — подсказала Гермиона. «Посмотри на подпись». Гарри посмотрел. Сперва он не понял, в чем дело, но потом пригляделся, поднеся к книге светящуюся волшебную палочку, и увидел, что Дамблдор вместо буквы «А» в слове «Альбус» нарисовал крошечный треугольный значок, такой же, как в сборнике сказок. «Вы о чем?» — заикнулся был Рон, но Гермиона испепелила его взглядом и снова повернулась к Гарри. «Все время этот знак всплывает, понимаешь?» «Конечно, Виктор Крам говорил, что это символ Гриндевальда, но мы же его видели на той старой могиле в Годриковой впадине, а даты на ней намного раньше Гриндевальда. И теперь еще это письмо. Ну, Дамблдора или Гриндевальда, мы не можем спросить, что это значит. Я даже не знаю, жив еще Гриндевальд или нет. Зато можно спросить мистера Лавгуда. Он тогда пришел на свадьбу с этим символом на шее. Я уверена, Гарри, что это очень важно». Гарри ответил не сразу. Он посмотрел на исполненную азарта Гермиону, потом в темноту за палаткой, и глубоко задумался. Наконец он сказал: не надо нам еще одной Годриковой впадины. Мы тогда убедили друг друга, будто нам туда очень нужно. И что вышло? Но он же все время нам попадается, Гарри. Дамблдор завещал мне сказки Барда Бидля. Так откуда ты знаешь, что не ради этого знака? Ну вот, опять все сначала. Гарри вдруг вышел из себя. Мы все время уговариваем сами себя, что Дамблдор оставил нам какие-то тайные указания, намеки. Делюминатор здорово пригодился, — подал голос молчавший до этого Рон. По-моему, Гермиона права. Я думаю, надо навестить этого Лавгуда. Гарри мрачно глянул на него. Он был совершенно уверен, что Рон просто подлизывается к Гермионе, а глубокий смысл треугольного значка его нисколько не волнует. «И тут не то же самое, что в Годриковой впадине», — прибавил Рон. «Лавгуды на нашей стороне. Придира с самого начала был за тебя, он постоянно всех призывает помогать тебе». «Я уверена, что это важно», — твердила Гермиона. «А вы не думаете, что если бы это было так важно, Дамблдор сам бы мне все рассказал, пока был жив? Может, это что-то такое, что ты обязательно должен узнать сам», — предположила Гермиона, явно хватаясь за соломинку. «Вот-вот», — льстиво поддакнул Рон, — «все логично». «Совсем нелогично», — огрызнулась Гермиона. «Но все равно я считаю, что мы должны поговорить с мистером Лавгудом. Символ, который связывает Дамблдора, Грин-де-Вальда и Годрикову впадину. Да мы просто обязаны все о нем выяснить». «А давайте проголосуем», — подал идею Рон. «Кто за то, чтобы навестить Лавгуда?» Он вскинул руку раньше, чем Гермиона. Ее губы подозрительно дрогнули. Она тоже подняла руку. «Извини, Гарри, ты в меньшинстве», — объявил Рон и хлопнул друга по спине. «Ладно», — сдался Гарри, не зная, смеяться ему или злиться. «Только давайте после Лавгуда поищем еще крестражей. Идет?» «Где они хоть живут, эти Лавгуды? Кто-нибудь знает?» «Да недалеко от нас», — ответил Рон. «Точно не знаю, но мама с папой, когда о них говорят, всегда показывают в сторону холмов. Мы их легко найдем». Когда Гермиона вернулась к себе на койку, Гарри тихонько сказал Рону: «Ты просто перед ней выслуживаешься, и больше ничего». «В любви и на войне все средства хороши», — бодро ответил Рон. «А у нас тут и то, и другое. Гляди веселей. Сейчас каникулы, Полумна наверняка дома».